воспоминания, крепко закрыв три пары дверей, чтобы не слышать, как уважаемые товарищи по искусству орут благим матом, изображая волевых людей и героев. За что мне сие? Даже разложить свой материал на столе нельзя как следует. Стол завален учебниками. Трогать их нельзя. Дочки вернутся после телевизора, доделывать уроки и так далее. А меня сейчас уговаривают купить магнитофон. Нет, дудки через мой труп. Так вот, раньше ничего этого не было и в помине. Помню, был у тети Мани на хуторе музыкальный ящичек, который играл 2-3 песенки, да и тот был сломан. Вторая моя тетка, тетя Саня, жила побогаче. У нее было именице, хутор Мацаковка, около Золотоноши. Фруктовый сад занимал 50 десятин и был ее гордостью. Там росли яблони всех сортов, ранеты, антоновка, золотой пармен, кальвиль и другие сорта, груши Бера, дюшес, принц-мадам, лимонные, бергамоты. Была клубника, виктория, ананасная, лесная и прочее. Смородина, крыжовник, малина белая и красная, розовая и белая черешня, шпанка, бледно-красная вишня с косточкой, которая была видна насквозь, вишня черная, крупная, сладкая и кислая, абрикосы, морели, персики. Перед домом были разбиты клумбы. Каких цветов только там не было: и резеда, и флоксы, и маргаритки, и астры, и бегонии, и гладиолусы, и низко стелящиеся по земле разноцветным ковром декоративные растения, и герань, и сирень, и хризантемы, и георгины, и мальвы, и жасмин, и крученные панычи, лиловые, как колокольчики, которые велись вокруг окон и беседок и закрывали весь фасад дома, и гиацинты, и розы. Всех сортов розы, огромные величиной с чашку, и мелкие, вьющиеся, чайные, бледно-желтые, разливающие к вечеру свой аромат, и белые, почти голубые, без запаха, чистые и прекрасные, как католические девственницы-монахини, гордые и холодные в недоступной красоте своей. На конюшне стояли кони, их было штук 10. Одна для верховой езды, другие для упряжки. Были фаэтон, коляска, на рессорах шарабан и линейка. Все это прельщало и восхищало мой детский ум. И я мог целыми днями торчать на конюшне, наблюдая, как чистят, кормят и прогуливают лошадей. А обеды! У тетки был повар Леонтий. На первое, например, он подавал украинский борщ из свежей капусты, затолченный салом и чесноком, с молодыми голубями, фаршированными пшеном с укропом. Голубей вынимали из борща и подавали на блюде. Потом были караси в сметане из собственного ставочка. Потом какая-нибудь тетерка или дрофа, которых подстрелили кузены. Потом мечта всей моей жизни — вафельный пирог с малиновым вареньем и сбитыми сливками. Я отъедался вовсю, ведь в городе у тетки я вечно был голоден, часто едва вставал из-за стола, а через 2-3 часа снова хотелось есть. Тетка Саня была добрейшая и милейшая тетушка, полная, рыхлая и добродушная, она уютно сидела на том месте, на которое посадила ее судьба. В июле в Мацаковку, к концу полевых работ, когда весь урожай уже бывал снят, и тетка ждала покупателей, приезжал старый еврей Шевель, худой, длинный, с кнутовищем в руке и в долгополом пыльнике. Он подолгу сидел с теткой в гостиной, торгуя с ней мягким, теплым и ласково убедительным голосом, бил на чувства, разжалобливая ее описанием своих бед и несчастья, и покупал весь урожай за полцены, за какую-нибудь 1000-2 рублей. Тетка, давно не видевшая денег, была весьма им довольна и отказывала из-за него другим покупателям. Шевель был тонкий сердцевед, и тетка к нему благоволила. Кроме того, у него всегда можно было одолжить пару сот рублей в счет будущего урожая.